Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Ваша позиция в очереди. 1. Благодарим за терпение. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Платкова Мария Ивановна. Скажите, в данный момент я могу поговорить с Ольгой Михайловной? Говорите. Это вы? Да. Звонок вам поступил по поводу неоплаты вашей задолженности. Ольга Михайловна, насколько я вижу, здесь вы пытались связаться, неоднократно побеседовать по данному поводу. Ничего не получилось. Уточните для начала хотя бы, по какой причине вы не вносите платежи в микрофинансовую организацию «Платиза»? Я не хочу с вами это обсуждать. Не слышу. Я говорю, не хочу с вами это обсуждать. Ну, хотите, не хотите, в принципе, это никого не интересует. Согласно своему договору, вы обязаны беседовать с нашей организацией. Какому договору? Согласно какому договору я обязана? Договор, который вы заключили с микрофинансовой. Я обязана разговаривать с вашей организацией. Где там было это написано? Какой пункт? Какой пункт? Какой пункт? Хватит меня перебивать, Ольга Михайловна. Так, спокойно, выдыхаем. Какой пункт говорит о том, что я обязана с вами разговаривать? Какой пункт, еще раз повторяю, говорит о том, что я обязана с вами разговаривать? И работаем на основании агентства. То есть будем нести скрипт, да? По своему договору вы обязаны полностью контактировать с нашей организацией. Я вам совершенно ничего не обязана. Ваша организация для меня не знакома. Лена, вам ничего понять. Вам это тоже не поможет взыскать с меня ни копейки. Вы можете быть свободны. Ни копейки вы не получите. Получите. Эверест на мне не заработает. Вы вас принудительно порядке через службу судебных приставов. Вы меня услышали? Нет, я вас не слушаю. А рекомендую услышать, Ольга Михайловна. Мне это совершенно не нужно. На данный момент, я не нуждаюсь в ваших рекомендациях, вы для меня никто. Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Вопреки вашим вымышленным каким-то пунктам договора, я считаю, что я вольна решать, кем я хочу и буду что-то обсуждать, кем я не буду обсуждать. С вами я буду исключительно разговаривать в параллель. Run. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Пани Эверест, старший инспектор Ляхова Яна Вячеславовна вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, именно незнакома вам? А по возможности не могли бы передать информацию, чтобы она на этот номер нам перезвонила, если общается, конечно? Не, не буду. Не общаетесь? Общаюсь, но не буду. Ну, также смотрите, пока она нам перезвонит, мы дали ваш номер, звонки будут вам поступать. Да пусть поступают, мне все равно. А, ну все, тогда всего доброго. Пока-пока. Run. Здравствуйте. Офин Коллект. Группа компаний «Быстро деньги». Специалист сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Григорий Роман Юрьевич, служба защиты бизнеса ОФИН Коллект. Ваш договор из МФК Турбозайм переуступлен в ОФИН Коллект. Реквизиты для оплаты изменились. Разговор записывается. Ольга Валентиновна, правильно? Правильно. По поводу задолженности вашей звонок поступает. 30 265 рублей 34 копейки. И вы должны на сегодняшний день оплатить. Сумма у вас растет с каждым днем, ну чего? Я отказываюсь от задолженности вашей компании, отвергая ее наличие. Алло? Да-да-да. Чего ждете? Я говорю, я отказываюсь от задолженности вашей компании и отвергаю ее наличие. Как вы можете отказываться? Да, в одностороннем порядке вы не имеете права отказываться, да, конечно, от исполнения. Конечно, по 385 статье имею. Вашей компании я ничего не должна. Я не пойму, вы телефоном не умеете пользоваться или что? А вы головой не умеете пользоваться? У вас связь пропадает, не у меня. Вы два раза уже жмете на какую-то кнопку. Я ни на что не жму. Связь у вас прерывается. Нет, вы два раза нажимаете на кнопку удержания. Вы в своем уме? Никто ни на что не нажимает. Конечно. Мне кажется, нет. Ну, вам кажется. Ну, обычно люди что-то делают. Все более и более склоняюсь к тому, что это не пустые догадки. Так вот, сумма долга у вас увеличивается с каждым днем. Что будете делать дальше? Да, жить спокойно, как я сейчас живу. Да? Вот. Ну, правильно. Угу. А сколько у вас квартира стоит? Вы с какой целью интересуетесь? Хотите приобрести? Ну, вот если бы вы ее продадите сегодня, да вам хватит, я думаю, денег. Я ничего не буду продавать. У меня есть деньги. Я не хочу их вам отдавать. И не отдам, за исключением того случая, если вы обратитесь. Ваш отказ от оплаты я фиксирую с пометкой мошенничества. Да, да, да. Маша, фиксируйте все, что хотите. Это ерунда, все никого не интересует. Ваш отказ зафиксирован. Я очень рада. Мобильная группа готова будет подъехать. Ой, да чушь эту всю даже не начинайте. Можете не рассказывать. Ко мне каждый день вы приезжают, выезжают. Я вам лично рассказываю. Приезжают, выезжают. Пороги по три раза на дню эту фигню я слышу. Так что... Run. Алло. Ольга Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тамара Рудольфовна, фамилия моя Шварценгольд, я представляю интересы онлайн-займа компании «Зеленый лимон». Подскажите, а вы, Ольга Валентиновна, самостоятельно вопросы не намерены, да, решать? Нет, не намерена. Не намерена, а что то так? Что? А что так? Ну, вот так вот мне хочется. Ну, вот так вот получилось. Нет, вы я не сказала, что вот так находится. Вот получилось. Так, вы хамить решили, да? Вы, Ольга Валентиновна, еще раз вам, может, вы плохо слышите. Деньги самостоятельно вернете или вас надо через ваше окружение растрепывать? Через мое окружение растрепайте меня, пожалуйста. Без проблем, рыжая ты хуйня. Готовься. Кино-то позорное. Вот это... Run. Да. Алло. Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Здравствуйте, с кем имею честь общаться? А что вы таким голосом вальяжным? А каким я должна голосом разговаривать? Ну, это коллекторское агентство «Гранит». Александр Сергеевич зовут меня. Вы деньги-то там не хотите вернуть в микрофинансовую компанию? 43 400 рублей. Нет у вас желания? Фамилию свою назовите вначале. Да с чего ради-то я тебе фамилию-то буду называть? Раз с того, что ты болела, есть ты, что ли? 230-й приболела федеральный ты, закон, ли, я тебя... условия слушай, которого про ты законы, должен что ли? Выполнять. Малыш, не кричи, успокойся, выдыхай. Ебало свое завали, поняла? Тихо, попей водички, отпустит, маленький, отпустит. Причем здесь попей водички? Ну, чтоб тебя отпустило, а ты говорит не по-детски, я смотрю. Света, тебя что, разъебывать надо? Если надо разъебывать, давай разъебывать. Ну, попробуй. Слышишь, ты потом визжать же. А ебалка выросла у тебя уже, нет? Свет, ну я тебя предупредил. Все, молодец. А что ты смеешься? Сливайся. Да? Потому что ты дебил смешной, поэтому пошла я смеюсь. Пошла нахуй. Пошла нахуй. А, все, то есть вот так. Ну, хорошо. Шлюха старая. Ну, блядь, буду тебя разъебывать, потом давай, не вези, малышка, я тебя давай, предупредил. Давай. Хорошо. Давай, мразь. Успокойся. Давай. Run.